Откуда взялось Таро? Изначально Таро появились как игральные карты, но уже с XVIII века стали использоваться для предсказания, а также анализа ситуации, чувств, мыслей и эмоций. Это не считалось чем-то необычным. Занятия с Таро были повсеместным и популярным увлечением, как и сейчас. Ведь тяга человеческого ума к желанию узнать и понять себя и окружающих сильна во все времена. Мистики прошлых веков и современности любят приводить разные исторические источники, но в действительности достоверной информации о том, кто создал систему Таро, нет. Опыт говорит лишь о том, что карты действительно работают, если обращаться к ним согласно несложным правилам, о которых я и собираюсь вам рассказать. Если вам интересна более подробная история карт Таро, вы можете найти ее в приложении к этой книге. На сегодняшний день существует 5 традиций и, соответственно, 5 типов колод Таро. Марсельское Таро основано на старинных колодах. Таро Папюса – французское оккультное Таро. Таро Уэйта. Таро Кроули. Оракулы причисляются к Таро, хотя не всегда им являются. В последнее время также появилось огромное количество авторских колод, которые трудно отнести к какой-то определенной традиции.